С деньгами дело обстояло совсем плохо. Становилось очевидно, что пришло время нам самим брать в руки бразды правления. Чтобы вернее оценить состояние дел, мы поручили нашим бухгалтерам проверить работу администрации и ежедневные текущие расходы. Результат подтвердил самые худшие ожидания. Не говоря уже о финансовых осложнениях, кое-кто из самых ценных сотрудников настроился уходить. Поскольку ни Джерри, ни я ничего не смыслили в финансах, требовалось найти человека, способного навести порядок в нашем хозяйстве. Без особой надежды мы поместили в местной газете объявление, и, к нашему удивлению, нас засыпали предложениями. Были среди них совсем неприемлемые, но знакомство с миссис Уэллер все решило. Страшно подумать, что было бы с нами без такой помощницы. Она взялась вести все административные дела, предоставив нам без помех заниматься животными. Мы будем вечно перед ней в долгу. Медленно, но верно. Она навела порядок. И при помощи наших многочисленных друзей все наладилось. Доброта и поддержка, оказанные нам в это тревожное время, поразительны. С легкой руки одного нашего друга удалось заинтересовать делами зоопарка группу влиятельных деятелей, и Джерри решил, что пришла пора осуществить давнюю мечту — учредить трест охраны животных, общественную организацию со своим консультативным советом. Цель треста — сосредоточиться на содержании и размножении некоторых из бесчисленного множества животных, которым грозит полное уничтожение. Идея смелая и амбициозная. Но ее охотно подхватили люди, играющие теперь важную роль в жизни джерсийского зоопарка. По совету экспертов было решено, что прежде всего следует погасить задолженность в размере 15 тысяч фунтов и начинать с чистого листа. Тут неоценимую помощь оказала нам джерсийская «Ивнинг Пост», газета поместила письмо, подписанное 12 связанными с зоопарком видными деятелями, и оно вызвало неслыханный отклик. Мы получили пожертвования размером от 1000 фунтов до карманных мальчишеских пенсов, но больше всего тронули нас 5 гиней от сотрудников зоопарка. Снова проявилась замечательная щедрость джерсийцев, которые и прежде предлагали нам бесплатно овощи, фрукты и мясо. Мы быстро приближались к поставленной цели. Сам Джерри отказался пользоваться поступающими в трест средствами, чтобы рассчитаться с собственным долгом в 20 тысяч. Поскольку он всецело зависит от того, что получает за книги и телевыступления, ему предстояло не один год рассчитываться с кредиторами. Многие называли его глупцом. Но Джерри был убежден, что только так может он на радость будущим поколениям спасти некоторые виды фауны. Надо было готовиться к новому сезону. Химический концерн ICI любезно вызвался нам помочь с текущим ремонтом, и мы трудились, не жалея сил, чтобы зоопарк похорошел и стал более привлекательным для посетителей. Словом, забот о будущем зоопарка хватало. А тут еще Джерри постиг тяжелый удар. Его мать внезапно умерла от разрыва сердца. Это явилось для нас большой потерей, потому что миссис Даррелл была из тех редких людей, которым все с первого взгляда проникаются симпатией. Без нее в доме стало очень тоскливо. Хорошо еще, что в эти дни к нам на время вернулась Софи и взяла на себя секретарские обязанности. Обращение 12 сделало свое дело. Трест все прочнее становился на ноги, и наша коллекция получила кое-какие пополнения. Правительство Новой Зеландии подарило нам 2 туатар и 2 пары кеа. Джерри купил пару молодых орангутанов. От одного торговца животными мы получили в обмен на менее редкие экспонаты очкового медведя по кличке Педро совершенно обаятельное создание, ставшее одной из главных